Ну, еще прочту стишок. Я знаю, почему. Ну, ладно, сначала расскажу историю. Но с некоторых пор в моей жизни произошли такие колоссальные изменения. Я женился во второй раз, и вот клянусь, что в последний. Вот. И я попал совершенно в другую, ну что ли, в другое поколение, потому что большая разница у нас в возрасте с моей женой, но у нас две девочки совершенно очаровательные. Вот. И так получилось, что вообще мой тесть и моя теща младше меня, понимаете? Вот. То есть я старший в семье. В этой большой семье я старший. Вот. Но на самом деле, понимаете, и прежняя-то любовь, и прежний брак, он был счастливым, и мы остались друзьями, она живет в Америке, моя прежняя жена, и мы дружим, я вот сейчас приезжал к ней, это все вполне так, ну, то есть не просто, любви просто становится больше, понимаете, она вышла замуж, то есть все в порядке, вот, но... Вот этот круг людей, о которых ты думаешь, которых беспокоишься, он расширился, он стал огромным, понимаете? Вот. Слава Богу, да, и родственники мои прежние жены со мной, так сказать, в очень хороших отношениях. И сейчас вот это новое родство, которое там простирается на всю Россию, тоже оно огромное. Вот. И меня приняли. Когда во мне, признав бездельника, открылись ведьмины ушки, и молодняк хмельного ельника, дрожа, привстал на корешки, не ты ли из-под тени клетчатый серьгами медными звеня казала палевые плечика и все глядела на меня? Как паутину не развешивай над вешней чащей лесной, как не гоняй по кочкам лешего, ты вряд ли справишься со мной, и делать нечего другому там, где тверже слово веток вязь, где мы стоим вдвоем над омутом, как две сосны, переплетясь.